Клодина. Глядя, как Изабо входит, озираясь по сторонам, Клодина вспомнила восторженное лицо, с каким она любовалась турниром. И двух недель не минуло, а кажется, будто вечность. «Клодина, какая приятная неожиданность видеть вас здесь!» — воскликнула Изабо, торопясь подойти. «Но где мы?» «Под Лувром, в подземной сети коридоров и помещений. Ставьте вашу розу сюда». Изабо послушно и торжественно опустила цветок в вазу, где стояли два других, уже засохших. «Но сколько здесь роскоши! Весь этот бархат, канделябры, книги!» «Королева-мать идет», — перебила ее Клодина. В дверях появилась Екатерина Медичи, одетая с ног до головы в черное, в сопровождении Луизы. Что-то в ней изменилось, и перемена поразила Клодину. Она еще никогда не видела ее такой решительной, с каким-то новым блеском во взгляде. Юные дамы замолчали, опускаясь в почтительном реверансе. Изабо наклонилась к Клодине. «Как она сюда спустилась? Явно не по той хлипкой лестнице, по которой я шла». Повторила Клодина. Королева стала расхаживать по комнате, и шлейф ее платья величественно скользил за ней по коврам. С тех пор, как умер ее муж, она будто возродилась, сильная, как буря. Клодина не без уколов совести завидовала королеве, овдовевшей прежде времени. Екатерина остановилась и по очереди посмотрела в глаза каждой, как полководец на смотре глядит в глаза солдатам. «Вам, дамы, должно быть известно, что предатель, трус, убийца короля сбежал. Его необходимо найти, дабы свершилось правосудие». «Но разве за ним уже не охотится вся полиция королевства?» — простодушно спросила Изабо. Екатерина вздохнула. «Должна охотиться, но это не так». «Как такое возможно, государыня?» Клодина тоже не понимала. «Он должен уже сидеть в Бастилии». Екатерина Медичи остановилась снова и обернулась лицом к ним троим. «Раз я тайно собрала вас здесь, значит, настали трудные времена. Вы — мой летучий эскадрон, и отныне вы будете моими глазами и ушами при дворе и за его пределами. Я хочу и приказываю вам, переройте небо и землю, но найдите мне сведения о сбежавшем Монтгомери, причем любыми средствами». «Но как нам это сделать?» — спросила Изабо. Королева-мать обменялась с Луизой многозначительным взглядом. «Я знаю, какую власть над мужчинами имеют женщины. Луиза научит вас всему, что вам нужно будет знать для этого задания. Отныне судьба королевства в ваших руках».